К черту мамалыжников. Толку от их армии никакого, зато гонора на десятерых. При этом король и умудрился предать нас еще во время войны, начав заигрывать с австрийцами. Теперь уже я полыхнул недовольством, поэтому присоединение всей Добруджи к России – оправданный шаг, как бы Бухарест не зарился на эти земли. Пусть радуются получению полной независимости и признанию объединения Валахии с Молдавией. Я бы не давал румынам и права беспошлинной торговли через Кёстинджи. Тем более, что большая часть населения региона составляют татары, турки, греки и болгары. При таких раскладах мы полностью контролируем устье Дуная и можем спокойно заселять русскими поселенцами отличные земли. Благо, мусульмане оттуда сбежали либо продолжают эмигрировать. То же самое касается Востока. Нам хватит Эрдогана, Батума, Карса и Баязета с прилегающими территориями. По этой линии легче держать оборону. Лезть дальше нет никакого смысла. Земля там бедная, особых полезных ископаемых нет, и ее освоение потребует излишних затрат. Но ведь тамошние христиане, в первую очередь армяне, наши давние союзники, да и ассирийцы с езидами, проявили себя геройски. Вот пусть Урби согласует с европейцами создание в Восточной Анатолии и Масуле армянского, ассирийского и езидского протекторатов России. В будущем, когда угроза расправы со стороны османов минует, данные народы задумаются о независимости. Пусть живут и строят свои государства или федерацию. Заодно мы сохраним с ними нормальные отношения, так как турки не простят отторжения этих земель. Думаю, наш министр будет стоять на своем, заодно не предаст православных славян. Как бы ни пыжилась сейчас Австрия, в одиночку воевать с нами она испугается. А французы с англичанами не прочь захватить побольше земель порты. Лягушатники нацелились на побережье Леванта, а островитяне хотят отторгнуть турецкие владения в Персидском заливе и Йемене. Так что у России есть все шансы выжать из ситуации максимум, отстоять завоевание союзников и посадить на болгарский трон своего человека, а не какую-нибудь немчуру. Еще надо учитывать кризис с беженцами, который сейчас разразился у османов. Более полумиллиона переселенцев, и это не предел, придется чем-то кормить. В следующем году страну ждет голод, а хлеб султан сможет купить только у нас. Это будет дополнительным рычагом влияния на переговоры. Но шут с ним, давай перейдем к внутренним делам. Тебе не кажется, что мы сильно просчитались? Видя недоумение собеседника, поясняю. Наш издательский трест поддался общему псевдопатриотическому настрою, что непозволительно. Мы всегда целенаправленно поддерживали монархию, но выражали мнение реформаторов. А подконтрольные священной дружине ретрограды своими демагогическими заявлениями разрушили общественный баланс. Даже либеральная пресса поддалась всеобщей истерии. Первоочередной задачей нашего концерна я считаю необходимость успокоить общество. Нужно вдолбить в мозг восторженных патриотов, что страна не потянет новой войны. Финансы России и так пришли в упадок, контрибуций от турок не будет. Новый конфликт просто разорит империю и, хуже всего, вернет политическую ситуацию образца 1856 года. Поэтому люди должны понять, что русская армия одержала великую победу, уничтожив векового врага. А заявленный проект будущего мирного договора – оптимальный вариант. Все остальное ведет к эскалации напряжения и заморозке конфликта. Сейчас Россия захватывает стратегически важные земли, и в будущей войне может воевать чужими руками. Тот же Балканский союз православных государств станет неприятным сюрпризом для Австрии, а восточные народы будут копить силы для окончательного решения турецкого вопроса. Держи мои мысли по этому поводу и подключи к работе самых лучших журналистов. Передаю Масалову папку с записями. Пришлось по возвращении в столицу заняться геополитическими вопросами. Я не сомневаюсь в адекватности Урби, тем более что план мирного договора разрабатывался еще до начала войны. Я передал его Шувалову, его ребята кое-чего исправили, и граф утвердил проект у императора. Так что нынешний глава МИД фактически выполняет приказ и может поплатиться за самоуправство. И если на раннем этапе Александры высшие сановники, посвященные в детали, сомневались в проекте, то предательство румын качнуло весы в нужную сторону. Есть некоторые сомнения по лояльности греков, но три славянских народа сейчас находятся под полным контролем нашей дипломатии и разведки. А люди одного графа для надежности устранили Стефана Стамбалова, как одного из самых ярых русофобов среди болгарских лидеров. Я вообще организовал целый офис в Софии, который должен отслеживать наиболее враждебных к нам политиков будущей независимой Болгарии и ее соседей. Парадокс ситуации в том, что многие русофобы жили и учились в России, но, к сожалению, часть потенциальных союзников прониклась революционными идеями и возненавидела русское самодержавие. Ничего страшного, пуля в голову является отличным аргументом для вправки мозгов. В этом плане с сербами, и особенно черногорцами, гораздо проще. Оба народа прекрасно понимают, что захватили земли, на которые зарилась Австрия, и им надо держаться пророссийского курса. Все это, в достаточно аккуратной форме, мы будем объяснять отечественному читателю, пока в нашей прессе не печатался развернутый анализ политической ситуации в мире. Вот мы и станем первопроходцами. Что касается других новостей, то наш царь-батюшка устроил себе турне по стране, благо, железные дороги позволяют спокойно путешествовать осенью. Самодержцы с нетерпением ждут во многих городах, дабы выразить свои чувства. Хотя патриотический подъем в империи велик как никогда, я поработаю над дополнительным имиджем Александра. Ведь одно дело Крым, Ростов, города Поволжья и совсем другое, Москва с Питером. В столицах слишком сильно влияние партии наследника и дружины. Но это вопрос решаемый. Главное, заключить успешный мирный договор и правильно объяснить его преимущества обществу. В этом случае империю ждет долгий период мира и возможность без сопротивления внутренней оппозиции спокойно довести реформы до ума. Ты уверен в необходимости подобной экспансии? У нас и в России проектов хватает. Тем более, какой смысл лезть в такие малоразвитые страны? Катарина, как всегда, выступает в роли скептика. У нас очередное заседание узкого малого круга руководителей компании. Харлампиев как раз вернулся из долгой поездки по Европе, вот мы и обсуждаем ее итоги с перспективами. Я давно решил разделить европейские и внутренние дела, тем более, что Гранингенщи Весселбанк стараниями Петра, киваю на Харлампиева, является автономной структурой и приносит неплохую прибыль. По сути, банк давно стал инвестиционным, хотя формально считается сберегательным. Главное, чтобы в наши дела не лезли излишне любопытные конкуренты. Потому мы и начали переориентировать свои операции на Иберийский полуостров с перспективой застолбить хорошую поляну в Южной Америке. Отделения в Барселоне, Мадриде, Бильбао и Лиссабоне – только начало. Думаю, уже в следующем году мы откроем представительство в Каракасе, Сан-Пауло и Буэнос-Айресе. Эти регионы крайне перспективные, с бурно развивающейся экономикой, но им не хватает инвестиций и технологий. Так, сам Бог велел принести туда требуемые вещи и закрепиться. Остальные мировые игроки привыкли вывозить сырье, опутывать местных кредитами и продавать устаревшую технику. Мы же можем работать на совершенно иных условиях. Да и не интересны крупным банкам эти страны. Гораздо проще вкладывать деньги в английские, французские и немецкие проекты. Да, я продолжил свое поступательное движение в Испании, которое перекинулось на Португалию. Почему-то эти страны привыкли считать отсталыми и бедными, но все не так просто. Мадрид за счет денег, полученных от продажи Филиппин и Кубы, решил финансовые проблемы. С учетом долгожданного спокойствия в обществе, страна превратилась в весьма интересный для инвестиций вариант. Пока англичане, немцы и французы раздумывали, мы влезли в железнодорожную, горнодобывающую и сельскохозяйственную сферу. Компания «Козелу Поклевского» является главным поставщиком оборудования для Испании и ее колоний в Африке. У португальцев вообще не было проблем с деньгами. Лиссабону просто катастрофически не хватает современных технологий. Поэтому наше предложение, на фоне успешной деятельности в Испании, было встречено португальцами положительно. Мы уже по рабочей схеме начали строить завод по производству железнодорожного транспорта. Также компании удалось выиграть тендер на строительство двух веток, связывающих Португалию с Испанией. Уже в процессе работ правительство Антонио Жозе де Авила предложило нам принять участие в еще двух амбициозных проектах. И если железка в Анголе меня практически не заинтересовала, а вот план строительства ветки между Лоуренсу Маркишом и Йоханнесбургом, я одобрил не раздумывая. Денег у буров больше, чем португальцев, но они не главное. Появилась удобная возможность влезть в южноафриканские расклады с перспективой нагадить англичанам. А за это я готов даже доплатить. Надо будет отправить на юг парочку бывших военных, которые проведут рекламную кампанию русского оружия. Прошедшая война как раз показала преимущество наших винтовок и пушек. Думаю, буры, на земле которых зарятся серы, с радостью приобретут самое современное вооружение. Я им еще заводы построю, обеспечив оборудованием и обучением специалистов, лишь бы ребята подготовились к предстоящей войне с Великобританией. Но эти проекты уже сейчас требуют большого приложения сил и подготовки новых специалистов. Мы вынуждены распылять свои кадры, направляя их на Пиреней. А ведь еще есть западноафриканский проект, где мы тоже участвуем в строительстве железных дорог. Про будущее освоение венесуэльских месторождений нефти даже думать боюсь. Ко всему прочему, я начал создавать собственный торговый флот, но под испанским протекторатом, то есть портами приписки у кораблей являются Бильбао, Кадис, Малага, Тенерифе и Барселона. Ходить они будут под испанским флагом, но это моя собственность. Конечно, придется немного делиться с правительством Испании, но это мелочь. К тому же мы неплохо загрузили испанские верфи, где уже заложен десяток судов. Правда, двигатели для наших корабликов изготавливаются в России, так как в Испании подобных технологий пока нет. Судостроительный проект добавил вистов нашей компании на полуострове. Потому тетя и ворчит, что кроме людей, мы перекидываем на Запад деньги. Хотя компания уже 2 года получает просто суперприбыли. И для нас не проблема инвестировать сразу в несколько перспективных проектов. Катарина просто не понимает бонусов, которые принесет создание транснациональной корпорации. Причем мы достаточно грамотно замаскировали свои зарубежные активы, выдавая их за голландские и испанские. Если копать глубоко и методично, то найти бенефициаров не проблема. Но я стараюсь работать аккуратно и пока не пересек дорогу ни одному крупному игроку. Разве что потери англичанами монополии на испанскую и португальскую железную дороги были встречены на острове весьма болезненно. Только это не та сумма, из-за которой устраиваются разного рода диверсии или давление на конкурентов. Есть у меня еще интересное предложение. Я хочу начать избавляться от наших активов в металлургии и частично машиностроении. Понимаю твое недоумение, обращаюсь к тете, так как Петр разделяет мое мнение, после окончания войны стоимость металла упадет. Вообще, страна начнет переориентировать экономику на более мирные направления. Оставим пай в концерне Мальцова, завод в Твери и столичную промышленную зону. Один инструментальный завод приносит прибыли больше, чем наша доля в предприятиях ЮЗа. Значит, продадим все, пока акции котируются высоко, и вложим деньги в новые технологии. К тому же я нацелился строить полноценное производство самобеглых машин. Пора нам уже начинать завоевывать рынок. Поэтому нет никакого смысла заниматься сырьем. Мы всегда можем купить любое количество металла и иных материалов у производителей. Что касается нефти и банка, то здесь без изменений. Я считаю, что пора переходить ко второй части плана развития нашей компании. Надо оставить за собой высокотехнологические производства, динамит с прочей взрывчаткой, вооружение, нефть и финансы. Все остальное надо сбрасывать. В перспективе подумываю продать даже большую часть акций заводов, выпускающих паровозы и вагоны. Уж слишком обострилась конкуренция, хотя она носит вменяемый характер. Основные игроки договорились разделить госзаказ, что существенно снизило наши доходы. Я потому и полез в Испанию, чтобы не перепрофилировать цеха. Но с учетом того, что лет через 5 южане сами смогут обеспечивать себя необходимой техникой, лучше скинуть активы. Себе же оставим КБ и НИИ, которые будут тесно сотрудничать с профильными заводами. Еще в мои планы входит создание дизельных двигателей, с последующей установкой их на тепловозы. Но здесь пока все из области теории. Зато у нас наметился прогресс с ДВС. Почему я и хочу начинать строить технику и автомобили, работающие на бензине? Или начнем с движков, работающих на сырой нефти? Понятно, что время паровых двигателей будет длиться еще долго, но кто мешает опережать конкурентов? Главное, чтобы страну не шатало, и император придерживался выбранного курса. А планов у меня просто громадье. Что касается фонда пострадавшим от войны и их родственникам, перехожу к третьей, но крайне важной теме. Наша задача – помочь как можно большему количеству людей. Мы уже обсудили этот вопрос с Масоловым, и вскоре в газетах начнется целая кампания по консолидации общества. Необходимо направить помощь не на какие-то глупые акции, вроде строительства церкви или редким посещением высокопоставленными персонами госпиталей и приютов. Нужен глобальный подход и объединение заинтересованных всех сил. Если ты опять начнешь с обвинений, то ничего хорошего не выйдет. Да и не захотят многие люди подчиняться какому-то фонду. И не забывай, что многие дела, связанные с благотворительностью, находятся в руках императрицы, резонно заметила тетя. Поэтому мы покажем всем неравнодушным людям новый путь. Ранее помощь пострадавшим и калекам ограничивалась редкими подачками. Мы же будем интегрировать их в нормальную общественную жизнь. Начнем с целого производственного комплекса, который будет выпускать костыли, протезы и коляски. Наши технологии позволяют делать их более легкими и удобными. Далее необходимо развернуть пункты помощи увечным во всех крупных городах империи. Делаю пару глотков воды и продолжаю. Вторым этапом станет создание целой программы. Первостепенная задача – охватить как можно больше людей, частично потерявших дееспособность, но обладающих разного рода профессиональными навыками. Никто не мешает одноногому офицеру стать хорошим учителем, точно так же однорукий солдат может передавать свое мастерство ученикам ремесленных училищ. Нельзя допустить, чтобы инвалиды 24 в дореволюционной России инвалидами называли уволенных в отставку нижних чинов. То есть это было синонимом современного термина «ветеран». Медленно теряли уверенность или спивались в одиночестве. Они – герои, пострадавшие за Россию, а значит, общество обязано сделать все, чтобы вернуть их к нормальной жизни. Более того, коллег и получивших сильные ранения людей необходимо привлекать на производство. Может, начнем создавать специальные мастерские и мануфактуры. Пусть они будут убыточными, зато люди станут ощущать свою полезность. Еще не мешает дать объявление о поиске талантов. Пусть увечные помогают испытывать и усовершенствовать протезы и костыли. К сожалению, наша страна славится неумением использовать колоссальный потенциал собственного народа. Почему не начать исправлять ошибку? Хотя, мы давно собираем таланты по всей империи. Тетя и Петр слушают внимательно и, судя по всему, полностью поддерживают мою инициативу. По дороге домой я посетил московский приют для увечных воинов и пришел в полный ужас. Это же какой-то концлагерь, а не богоугодное заведение. И об этом будет написано в моих газетах, несмотря на реакцию властей. Есть еще огромное количество пострадавших, о которых не принято вспоминать, семьи погибших и увечных. Люди получают мизерные пенсии и вынуждены влачить жалкое существование. Им мы тоже окажем помощь, привлекая как можно больше союзников из промышленников, купцов и части аристократии. Надо дать возможность выходцам из таких семей получить работу, а самым толковым нормальное образование. Процесс будет долгим и трудным. Но если мы поможем даже десятой части нуждающихся, то это станет огромным достижением. И главное, нам необходимо сломать существующие отношения к данной проблеме в обществе. Это даже большая необходимость, нежели прямая помощь людям. Заодно, государство и чиновники вынуждены будут реагировать на возмущение, которое обязательно возникнет. Придется опять конфликтовать с бюрократами, но при наличии сильных союзников мы победим. Нельзя безразлично относиться к проблемам людей, которые пострадали на службе России. Глава 21. Не таким я себе представлял 1878 год. А ведь для России все начиналось просто изумительно, да и мои дела радовали. Страна была буквально на подъеме, и большая часть общества с оптимизмом смотрела в будущее. И оснований для этого хватало. После окончания Римской мирной конференции, осенью 1877 года даже самые оголтелые ястребы признали, что империя одержала дипломатическую победу. Она тем приятнее, что сначала мы на голову разбили врага на поле боя. Думаю, не зря пресса начала с восторгом сравнивать нынешнюю ситуацию с Парижским мирным договором, венчавшим победу над Наполеоном. Я придерживаюсь иного мнения и считаю нынешний успех гораздо более весомым, нежели победа шестой антифранцузской коалиции. Во-первых, Россия самостоятельно разгромила достаточно сильного врага и показала Европе свою силу. Во-вторых, надо учитывать внутренний психологический момент, ибо больше никто не вспоминает о поражении в Крымской войне. А в-третьих, империя настояла на своем и не позволила кому-то помешать нам воспользоваться победой. Как мы и планировали, Болгария получила полную независимость, вместо номинального вассалитета от османов, предлагаемого европейцами. Более того, Урби удалось отстоять вхождение в новое государство Македонии части Западной Фракии с выходом в Эгейское море. Сербия и Черногория разделил Боснию и часть Герцеговины. Россия аннексировала Добруджу, а также Батум, Карс, Аргадан и Баязид с прилегающими территориями. Также Санкт-Петербург получил протекторат над Анатолийской конфедерацией, куда, кроме армян, вошли ассирийцы, езиды и небольшие общины шиитов. Курды, сунниты и небольшое количество турок быстро покинули новое квазигосударство, резонно опасаясь мести за многовековые притеснения. А больше нам, на данный момент, и не нужно. Это опять мое мнение, так как горячие головы в столице призывали захватывать земли вплоть до Басры и даже Килики. Демагогам невдомек, что никто России подобного не позволит. После небольших споров, хорватская часть Герцеговины выделилась в отдельное княжество с формальным подчинением Порте. Англичане официально отторгли Крит, а итальянцы – Родос. Французы получили протекторат над Палестиной, но против их претензий на Левант и Трансиорданию выступили все участники переговоров. Сам Левант получил автономию от Константинополя, но не формальную, как хорваты. В проигрыше оказалась Румыния, мнение которой никого не интересовало. Особенно мамалыжников взбесило, что на болгарский трон удалось посадить героя войны генерала Константина Кисикова 25, Кисиков Константин Искрович, 1839-1900, болгарский и российский военный деятель, родился в городе Филиппополе, Пловдиве. Получив среднее образование в Пловдиве, уехал в Россию и поступил в Московский университет. Однако, почувствовав призвание к военной службе, осенью 1863 года поступил в военное Константиновское училище, которое закончил год спустя. Тот принял титул Константина Триясень, что весьма симптоматично для истории страны. Не знаю, насколько обоснованы претензии нового царя на древний род, но думаю, специалисты генеалогии чего-нибудь придумают. Но главное, более нет даже речи о каком-то союзе или конфедерации Болгарии и Румынии. И Россия получила своего человека во главе страны, что важнее ущемленных чувств каких-то румын и прочих цыган. Я же все это время с выгодой использовал сложившуюся ситуацию. Кроме эмоциональной составляющей, страну охватила эйфория экономическая, если так можно выразиться. Несмотря на огромные трудности и дыру в бюджете, Грейк умудрялся держать финансы страны на плаву. Более того, российская экономика сейчас достаточно привлекательная для инвестиций, в первую очередь из-за бурного развития железных дорог, металлургии и сельского хозяйства. Также надо учитывать кризис, вызванный войной в Америке и определенным упадком экономики США со странами Карибского бассейна. Многие европейские рантье начали вкладывать деньги в компании, работающие на российском рынке. Самым настоящим спасением для страны стал ежегодный рост добычи золота, серебра и нефти. В эти сферы иностранцам вкладываться нельзя, но сейчас бурно развивает добыча других полезных ископаемых, а еще легкая и химическая промышленность. При этом грамотные протекционистские законы позволяли развиваться отечественному производителю. Плюс неплохо работал антимонопольный комитет, не позволявший создать монополи. Крупных трестов хватало, но они были вынуждены диверсифицировать свою деятельность. Под такое дело нам легко удалось продать доли в добывающих и металлургических концернах, перенаправив вырученные средства в более высокотехнологичные производства. Уже не за горами первые двигатели, работающие на сырой нефти. А значит, вскоре появятся суда, автоматрисы, строительная техника и тягачи нового типа. Инженеры инструментального завода обнадежили, что первые испытания нового движка, поставленного на дрезину, пройдут в конце лета. Я уже начал задумываться о первом русском трамвае на основе автоматрисы, сразу перескочив через Конку. Общественный транспорт – это золотое дно и заказы на долгие годы вперед. К тому же автоматрисы с кранами и прочими приспособлениями давно востребованы на крупных заводах, где проложены узкоколейки. Если наши механизмы на паровом двигателе раскупаются как пирожки, то новые изделия станут еще популярнее. И это только начало, так как в приоритете у меня автомобили разнообразных конструкций. В принципе, можно начать производство машин сразу после испытания двигателя. Но все упирается в отвратительное качество дорог. Поэтому мы пока интенсивно готовимся, экспериментируем и устраняем ошибки. У Агнешки тоже неплохо шли дела с ее сетью ювелирных магазинов. Да и производство белья приносило отличный доход. Здесь, правда, не удалось стать монополистом, но целая сеть магазинов в России и Европе, при грамотной рекламе, контролирует половину рынка. В общем, настроение у меня было самое оптимистическое и позитивное. И вдруг приходит новость, которая ломает буквально все мои достижения в этом мире. Убит император. Подспудно меня мучил подобный вариант развития событий. Но террористическое подполье в России уничтожено, если не брать одиночек и группы наивных мечтателей, периодически заявляющих о себе. Только подобные персоны не представляют реальной опасности. К тому же охрана императора работала на самом высоком уровне, и постепенно я успокоился. Меня должна была насторожить смерть императрицы, которая произошла за 2 месяца до покушения, но тогда дел было не в проворот, и я упустил этот момент. К тому же Долгорукова вроде перестала мечтать о браке с Александром, что снизило накал в семействе Романовых, так мне тогда казалось. Только где-то я просчитался. Из того, что удалось узнать, императора убили во время посещения приюта для увечных воинов. Стрелял в него санитар, которого не удалось взять живым. Телохранители не успели среагировать, так как никто не ожидал такого варианта развития событий. На выходе из Большой церкви Зимнего, Масалов перекрестился и зашагал со мной рядом. К прощанию с Александром, на второй день после убийства, были допущены высшие сановники, генералы и знаковые фигуры русского общества. Мы с Александром вошли в этот круг и удостоились чести присутствовать при переносе тела покойного через весь дворец в церковь. Начало мая в Питере выдалось прохладным, поэтому я плотнее закутался в легкое пальто и двинулся по Адмиралтейской набережной. Впереди и сзади нас шло по паре охранников, и еще один человек контролировал ситуацию на расстоянии. Фредди настаивал, чтобы я вообще перемещался строго в карете и не высовывался из дома. Но есть у меня чуйка, что в ближайшее время покушений не будет, а вот других неприятностей стоит ожидать. Это мы и решили обсудить с Сашей, прогуливаясь по городу. «Как такое возможно?» — воскликнул Масалов. «Какой-то союз благоденствия, о котором никто толком не слышал, убивает императора, окруженного охраной, среди бела дня, да еще в таком месте. Это какая-то запредельная гнусность. Я не могу это понять и принять. Мой друг за последние дни будто высох. Черты лица обострились, кожа бледная, что на фоне красных глаз создавало облик нездорового человека. Надо провести беседу с сестренкой, дабы вставила мужу хороший нагоняй. Он наверняка и не ел толком, посвятив все время работе. Смысла в монументальных статьях, описывающих достижения императора, я не вижу. Мне кажется, вполне хватит некролога, что убит царь-освободитель. Ведь Александр в этой реальности почти довел до конца земельную реформу, выкупные платежи снижены в несколько раз, а в некоторых губерниях они фактически отменены путем выдачи помещикам специальных облигаций. Только за это потомки должны ставить императору памятники в каждом городе. Ведь у потенциальных революционеров выбили главный аргумент для раскачивания лодки – закон на земле. Что касается положения пролетариата, то в империи России действует самый прогрессивный трудовой кодекс в мире. На фоне военной, земской, судебной, финансовой и реформы образования, можно с уверенностью заявить, что предпосылки для революции сведены к нулю. Не все так хорошо, но при следовании заданным курсом, процесс перемен планомерно сделает из империи развитое во всех отношениях государство. Другой вопрос. А будет ли новый монарх продолжать дело предшественника? Тебя не насторожило, что в окружении наследника вдруг оказался Мизинцов, который фактически возглавляет ОКШ? Говорят, что начальник жандармов Потапов совершенно сошел с ума, и всеми делами давно заправляет наш гуманный Николай Владимирович. Ты думаешь, резко вскинулся Саша и хотел чего-то спросить, но я его перебил. Давай по порядку. Год назад какая-то сумасшедшая девка Засулич пыталась покушаться на обер-полицмейстера Санкт-Петербурга. В результате происшествия охрана Трипова превратила террористку в дуршлаг. Само расследование выявило, что за психически нездоровой барышней стоит кружок молодых балбесов. Забавно, что именно мадемуазель Вера оказалась среди этого сброда наиболее решительной и способной на действия. Только вместо того, чтобы порадоваться за спасение важного чиновника, в обществе начинается форменная травля. Мол, вооруженные до зубов опричники убили глупую девчонку, не представляющую никакой опасности. Мы с тобой прекрасно знаем, откуда дул ветер недовольства. По удивительному совпадению, в едином порыве слились либералы, недобитые социалисты и дружинники. В итоге, преданный пес Александра обиделся и подал в отставку. Чем тогда думал император, я не знаю. Но точно не головой. Делаю небольшую паузу и смотрю на темные воды Невы. За более чем 17 лет, учитывая учебу в пажеском корпусе прежнего Юзика, я так и не смог полюбить этот город. Мрачный, с отвратительной погодой, вечной сыростью и ветрами, он меня угнетает. Но главное, это сборище змей и паразитов, окопавшихся в столице России, которых хочется отправить на каторгу всем скопом. Масалов тем временем смотрит на меня, ожидая продолжения. Далее непонятная рокировка с переводом главы МВД Тимошева на пост губернатора Виленской губернии и возвращение на должность министра Валуева. 26. Петр Александрович Валуев, 1814-1890, русский государственный деятель из рода Валуевых. Курлянский губернатор, 1853-1858, министр внутренних дел, 1861-1868, разработчик земской реформы 1864 года, председатель комитета министров, с 1879, действительный тайный советник, почетный член Петербургской академии наук, написал несколько романов. Большой интерес для историков представляют его дневники. Нет, я согласен, что северо-западный край, Прибалтика и Финляндия, крайне важные регионы. Но зачем реинкарнировать политический труп экс-министра, отличавшимся служебным несоответствием и вечными колебаниями? Над потугами этого деятеля изображать реакционера смеялись даже его друзья-либералы. То есть сановник по прозвищу «Ни рыба, ни мясо» вдруг становится одной из важнейших фигур, отвечающих за безопасность в империи. И по странному стечению обстоятельств, Петр Александрович сегодня тоже оказался в свите наследника. Значит, неуверенно произнес Масалов и замолчал. Это пока не все. Накануне покушения в столице вдруг появляется туркестанский генерал-губернатор, а по совместительству, брат царя, Константин Николаевич. Насколько я помню, ему запрещено покидать место службы. То же самое касается ворюги Ник-Ника, которого, фактически, сослали в Москву, вернее, его подмосковное имение. Но тело императора еще не остыло, а наш пострел оказался в Питере. Смотрю, а Саша совсем приуныл, но и это еще не все. За месяц до убийства монарха, Шувалов отправляется с инспекторской поездкой в Юго-Россию и Добруджу. Уж больно много жалоб шло на бесчинство интендантов и чиновников при выводе армии с Балкан. Народ расслабился после отъезда большого начальства и прекращения чисток. Вернее, часть ответственных лиц просто обнаглела. Так что в ближайшие дни полетят головы и увеличится поток переселенцев в Сибирь. Вот только одна из главных опор императора, с наиболее грамотными специалистами, оказались далеко от столицы. Думаю, все гораздо сложнее, но суть мною изложена, верно. И я не наивный юноша, чтобы верить в такое количество совпадений, особенно когда дело касается власти в огромной империи. Некоторое время мы шли молча. Масалов полностью погрузился в свои мысли. Я же разглядывал достаточно многолюдную набережную, по которой народ двигался в сторону Зимнего дворца. Сегодня к телу царя простых смертных не пустит, но вроде завтра и послезавтра у людей будет возможность проститься с самодержцем. Думаю, простая публика прекрасно понимает, как изменилась их жизнь за посидение 10 лет, и народ пойдет смотреть на гроб с телом не для праздного интереса. Даже я, при всем скепсисе в отношении Александра, жалею о смерти этого неоднозначного человека. Что мы будем делать? Масалов задал очевидный вопрос. Ты, ничего, продолжишь заниматься нашим издательским трестом. Только прошу, забудь про этот разговор и не показывай никому даже намек на подозрение о виновниках покушения. Останавливаюсь и внимательно смотрю в бледное лицо друга. Нельзя привлекать внимание заговорщиков к нашей семье. Но ведь тебя они не оставят в покое, резонно заметил Саша. Это совсем другое дело. Я им не мальчик для битья, отвечаю с усмешкой, больше похожей на оскал. Буду ждать шагов со стороны новых хозяев. Уж слишком много мозолей я отдавил, еще и богат до неприличия. Не переживай, в бутылку никто лезть не собирается, придется договариваться с подлецами. А сейчас немедленно поезжай домой, поешь и хорошенько выспись. Если, не дай бог, ты начнешь своевольничать, то вечером я пришлю к вам тетушку. Она вправит тебе мозги. Только не это. Масалов впервые за сегодня улыбнулся и шутливо вскинул руки. Я свою тещу люблю и уважаю, но хочу сегодня отдохнуть. Как доеду до дома, то сразу перехожу в распоряжение Ирены. Она с утра меня уже отчитывала и тоже угрожала мамой. Мы рассмеялись и стали ждать извозчика, которого пошел ловить один из охранников. Мой возок следовал на небольшом расстоянии. Это Саша человек не особо важный, и нападение на него будет сущей глупостью. А вот меня могут попытаться устранить, поэтому лучше перемещаться в своей карете и с охраной. Хотя сейчас столицу патрулируют гвардия, проверяющая всех подозрительных персон, но береженного Бог бережет. Что касается моих собственных дел, то компания оказалась в подвешенном состоянии. Вроде как глупо пытаться уничтожить столь мощную структуру, которая приносит много пользы стране и платит немало налогов в казну. Только кто разберется в логике заговорщиков? Думаю, у меня есть пара месяцев, чтобы принять меры для дополнительной защиты своих капиталов. Но я опять ошибся. Еще Агнишка проявила своенравие и не захотела слушать глаз разума. Ни за что. Катя, моя подруга, и я никогда ее не брошу. Хорошего ты мнения о собственной супруге, Юзеф Козелу Поклевский. Неужели я похожа на всех этих крыс, сбежавших, будто с тонущего корабля? Как только пришло сообщение о гибели императора, так дом княжны сразу опустел. Никто не удосужился приехать и выразить соболезнования. Я вчера целый день провела у нее, и буду поддерживать подругу впредь. Положительно, мне повезло с женой в этом мире. А еще она с годами становится все красивее, уж для меня точно. Вон как сверкает своими серыми глазищами. Лицо раскраснелось и полно истинного негодования. Когда Агнишка злится, она особенно прекрасна. Чувствую, что мои мысли начали склоняться в иную, более горизонтальную плоскость. Присутствие на похоронах, при негласном запрете окружения наследника, весьма авантюрная затея. Никто не мешает княжне и детям проститься с императором негласно. Только появление на публике будет расценено как вызов. Ты же поддерживаешь Екатерину, вместо того, чтобы отговорить ее от опрометчивого шага. Стараюсь говорить спокойно, дабы не раздражать жену лишний раз. Мы можем пригласить твою подругу к нам на дачу. Ей не мешает развеяться и успокоиться. А там всегда толпа детишек, которые не дают никому скучать. Я не ожидал от тебя такой осторожности, попахивающей трусостью. Какая дача? Как можно перестать горевать по любимому человеку? Агнишка снова завелась и сделала будущий спор бесперспективным. И что значит окружение? Этот толстый трус не мог сам поговорить с Катей. Наверняка бульдожка специально послал какое-то ничтожество, дабы довести до княжны столь гнусное предложение. Но я все-таки попытаюсь убедить ее в разумности моих аргументов. Мы не знаем всей расстановки сил в окружении наследника. Мне тоже не нравится сложившаяся ситуация, но глупо ее усугублять. Судя по сузившимся глазам, мои аргументы сделали только хуже. Твое присутствие на похоронах подставляет под удар нашу семью. Тем самым ты выражаешь откровенное пренебрежение людям, пришедшим к власти. Никто не призывает тебя бросать подругу, но почему не проявить разумную осторожность? Последние слова я произнес специально, дабы разозлить Агнишку еще сильнее. Эмоционально я одобряю ее решение, но с прагматической точки зрения, это ошибка. Правда, сейчас мне уже не до ее желания идти на похороны. Меня охватило совершенно иное желание. Супруга этого пока не поняла и приготовилась к новой отповеди. Но в этот раз без шансов. Ты, вскакиваю с кресла и впиваюсь в желанные губы, несмотря на небольшое сопротивление. Отрываюсь от жены и смотрю в ее удивленные глаза. Затем целую ее уже менее экспрессивно, но с чувством и расстановкой. Вижу, что Агнишка тоже завелась, но до сих пор злится. Ты невыносим. Супруга попыталась меня оттолкнуть, но я уже забрасываю ее на плечо. Юзик, куда ты меня тащишь? Ведь дети могут услышать. Юзик, вы так настойчиво требовали встречи, граф, что несказанно меня удивили. Надеюсь, дело действительно важное и не терпит отлагательств. Молодой человек в это время разглядывал обстановку моего кабинета и, казалось, не слушал, что я говорю. Понятно, что посмотреть есть на что, ведь совсем недавно у меня появилась новая мебель, более подходящая середине 20 века, но это не причина вести себя столь вызывающе. Кстати, посетил меня Петр Андреевич Шувалов, полный тезка главы ей в канцелярии, только представляющий младшую ветвь известной и разветвленной фамилии. Еще гость был моложе и принадлежал к совершенно иному лагерю, нежели именитый родственник. Мой дядя, граф Воронцов, являющийся заместителем председателя священной дружины, хочет срочно видеть вас. Начал этот нахал, уставившись на портрет Агнишки, демонстративно не обращая на меня внимания, прошу вас следовать за мной, и можете не брать с собой полк охраны, постоянно вас сопровождающий, мы гарантируем вашу безопасность. Вот записка от Семена Михайловича, а это уже откровенный вызов, вроде взрослый человек, всего на год меня младше, при этом ведет себя крайне вызывающе и, совершенно позабыв, с кем имеет дело. И ладно бы товарищ был какой-нибудь шестеркой, так ведь нет, молодой граф, наследник своего дяди по матери, одновременно богатейшего человека России, который его, собственно, прислал. Вызвать на дуэль этого наглеца я всегда успею. Вернее, можно спровоцировать его на вызов, выбрать мой любимый палаш и спокойно зарубить недоумка. Только в этом случае придется поссориться с Воронцовыми, Шуваловыми и еще несколькими знатными фамилиями. Будь иные времена, то я бы плюнул на опасения. Но сейчас обстоятельства складываются не в мою пользу. Вы ничего не перепутали? Делаю максимально ироничное лицо. С каких пор одно частное лицо имеет право приказывать другому? Мой титул и оскорбительную форму вызова мы пока отодвинем в сторону. Меня мучает другой вопрос. Ваша дружина получила официальный статус и стала замещать в империи функции жандармерии? Или ваши юродивые с демагогами теперь служат в МВД? Да как вы смеете так унизительно отзываться о членах священной дружины? Ее возглавляет его высочество Николай Николаевич, и будущий император всячески благоволит нашему правому делу. Граф аж подскочил с кресла и начал вести себя излишне экспрессивно. Вы, плевать я хотел на ваше гнусное сборище, о чем его членам давно известно. Давайте записку и выметайтесь. Если вы не прекратите вести себя по-хамски, то я самолично спущу вас лестницей и выкину на улицу. Мой шепот переходит в шипение, настолько меня взбесил этот павлин. Коли у вас хватит духу прислать секундантов, то так даже лучше. Завтра я не только зарублю вас, но еще и перережу глотку, как привык делать с врагами. А теперь, вон, судя по всему, Иосиф Козел Упаклевский обладает определенной репутацией в стане врага. Поэтому взбледнувший граф быстро покинул мой кабинет, даже не заикнувшись о дуэли. Я же некоторое время приходил в себя, расхаживая по просторной комнате. Затем сажусь в комфортабельное кресло и звоню в колокольчик. Через секунду появляется слуга, выслушивает мой приказ и спустя пару минут на моем столе оказывается бутылка вина с хрустальным бокалом. Наливаю темно-красную жидкость, вдыхаю аромат и делаю немалый такой глоток. Алкоголь рухнул в желудок и по телу начало разливаться тепло. Мысли немного успокоились, а тело расслабилось. Разворачиваю конверт и начинаю читать записку Воронцова, оказавшуюся полноценным письмом. Этот хитрец наверняка предвидел мой отказ ехать навстречу и вполне детально расписал свои хотелки. В принципе, ничего другого я не ожидал. Только дружинники решили не тянуть резину и сделали мне предложение. Идиоты. Они думают, что у меня нет выхода. Ведь любая лягушка, попавшая в клюв цапли, подтвердит, что из любой ситуации есть, как минимум, два выхода. Опять дергаю за шнур. Фредди, они сделали свой ход, говорю вошедшему немцу, кретины просто не оставили мне выхода. Поэтому прямо сейчас запускай план А. Будут еще переговоры, но у нас все должно быть готово. Глава СБ просто кивнул и покинул кабинет. Я же налил себе еще вина и начал продумывать свои действия на случай, если план не сработает. Глава 22. Это форменный грабеж, если называть вещи своими именами, отвечаю после недолгого размышления. Встречу с графом Воронцовым решено было провести на нейтральной территории. Понятно, что представитель группировки наследника не снизошел бы до посещения моего офиса, но беседовать в ресторане немного пошловато. Одно дело, когда я пригласил в Палкин Эдмона Ротшильда, дабы продемонстрировать публике, с кем веду дела, и совсем другое, когда весьма специфические переговоры демонстративно выставляются на показ. Или дружинники решили пойти моим путем, заодно подают команду непонимающим людям, что ситуация в стране изменилась. Но даже идиоты уже все поняли, потому я и нахожусь в недоумении. Меня даже меньше удивил фактический ультиматум, озвученный минуту назад. Если кратко, то главный богач и финансист заговорщиков предложил десятую часть стоимости моих предприятий в обмен на свободу и возможность покинуть страну. Более того, мне с барского плеча разрешили остаться в России, но с запретом появляться в Питере и Москве. В принципе, вариант поселиться в Крыму и заняться другим бизнесом – не самая плохая идея. Только эти любители не смогли реально оценить совокупную стоимость моих российских активов. Ведь это не только деньги, но и колоссальный интеллектуальный потенциал. У моих КБ и главного НИИ просто нет аналогов в мире. Но подобные рассуждения в пользу бедных. Главное, я не намерен отдавать ворам и предателям дело своей жизни. А еще, с учетом крайне запятнанной репутации лидеров священной дружины, только идиот поверит их обещаниям. Кстати, верхушка дружинников чувствует себя крайне неуверенно. Поэтому будущий император, Его дяди и ключевые персоны группировки очень серьезно относятся к собственной безопасности. Господа стараются не появляться на публике, выезжают по делам исключительно в сопровождении немалого конвоя. При этом никто не отменял частичное военное положение, введенное в столице. Как еще назвать ситуацию, когда в Питере основные улицы до сих пор патрулирует гвардия? А ведь с похорон Александра прошло уже 3 дня. Заговорщики правильно делают, что забоятся о своей безопасности. Для меня не проблема уничтожить любого из них. Вопрос в том, что вместе они не собираются, и акция по устранению станет единственной. Да и не хочу я демонстрировать свою решительность, идти на самые крайние меры. До сегодняшней встречи меня не покидали мысли, что удастся договориться. Но все оказалось хуже. Заговорщики даже не думали идти на какие-то разумные компромиссы. Они решили отжать все мои предприятия. Думаю, главной целью были динамитные, инструментальные и оружейные заводы. И, конечно же, нефть. Расчет у дружинников вполне логичный. Как только они заменят нынешнюю исполнительную власть на своих людей, так сразу последуют жесткие действия. Господа не дураки и понимают, что просто отнять активы самого богатого человека в империи, значит, напугать остальных крупных предпринимателей. Поэтому конфискация пройдет в рамках закона, который теперь на их стороне. Но это потребует немало времени, а насладиться своим триумфом, заодно набив карманы халявными миллионами, хочется уже сейчас. Самое смешное, что мое физическое устранение никому не выгодно. Государство не сможет напрямую вмешиваться в раздел имущества между наследниками, а затем махинаторам придется иметь дело с десятком обладателей пакетов акций Треста Козелу Поклевских. Собственно, свое желание отстаивать правоту в суде я и объявил. «Иосиф Янович, у вас просто нет выхода», — ответил Воронцов, протерев салфеткой губы. «При любых иных обстоятельствах мы могли договориться, и дело даже не в личной неприязни со стороны его высочества и ряда знатных семейств. Все помнят, сколько невинных людей пострадало от графа Козелу Поклевского, когда он служил в 3-м отделении, и ваш недавний вояж в качестве комиссара и наветы на заслуженных генералов никто не собирается забывать. Но и это не самое главное. Вы один из организаторов и финансистов глупостей, которые назывались великими реформами. Только мало кто задумывается, что под этим громким названием происходило превращение России в дьявольское государство. Были попраны вековые устои нашего народа, нанесен колоссальный удар русской духовности, фактическому ограблению подверглись тысячи. Вы начали топтать саму основу нашей державы. Семен Михайлович, избавьте меня от этого пафосного лицемерия, пожалуйста. В нарушение этикета прерываю речь собеседника. Основной целью реформ являлось установление в России верховенства закона, и наиболее пострадавшей стороной стала аристократия, которую вы зачем-то величаете народом. Именно эта паразитарная прослойка наиболее пострадала от наших решительных мер. Ныне даже князьям и графьям не позволено творить произвол, ибо новое уголовное положение уравняло всех подданных империи. А еще у вас отняли привилегии, но оставили право фактически занимать все наиболее важные должности в армии и гражданской службе. Что касается выкупных платежей, то достаточно жесткая система по их получению, растянутая на несколько лет, вполне объяснима. Это связано с паразитарным образом жизни, о котором я уже говорил. Большую часть денег наши аристократы пустили на ветер, вместо того, чтобы вложить в экономику страны. Более того, оказавшись с пустыми карманами и не имея возможности более выжимать соки из крестьян, многие господа пошли на различные ухищрения. В канцелярии ЕИВ была создана специальная комиссия, занимающаяся махинациями с залогом имущества. Да, эту варварскую кучку, обокравшую и обанкротившую сотни достойных людей, мы распустим в первую очередь, — воскликнул Воронцов, явно задетый за живое. Из-за них казне придется компенсировать огромные суммы. Еще и эти выкупные платежи. Думаю, крестьяне не обрадуются, когда они будут возвращены к первоначальным договоренностям. Будущие бунты и кровь, которая прольется при их подавлении, окажутся на совести ваших коллег, граф. Но мы вынуждены будем пойти на эти меры, дабы восторжествовала справедливость. А мужик позже поймет, что все действия направлены на его благо. Нельзя позволить разрушить патриархальную русскую общину, являющуюся столпом нашей державы. Именно она под мудрым руководством духовенства и императора даст возможность России преодолеть будущие трудности. Оказывается, ситуация гораздо хуже, чем я подозревал. Начать игры с выкупными платежами, значит восстановить против себя крестьянство. Это глупое решение вновь откроет простор для маневра разного рода революционерам и подобной сволочи. Второй этап, связанный с выплатами и возвратом заложенного и конфискованного имущества, нанесет колоссальный удар по казне. Даже без этого бреда, нам надо минимум 7 лет, дабы восстановиться после огромных трат, вызванных войной. Обсуждать же ересь про общину нет никакого смысла. Я наслушался подобной демагогии, когда размазывал Победоносцева и его соратников тонким слоем кала во время наших диспутов. Не думал, что достаточно образованный и грамотный человек, коим является Воронцов, серьезно верит в подобную ересь. Еще меня развеселило само предложение. Мол, ты являешься личным врагом дяди императора и еще десятков знатных фамилий, но если отдашь свое состояние, то мы тебя простим. Угу. Они реально считают меня таким кретином или думают, что из сложившейся ситуации нет выхода? Спорить никто не собирается, но продумать дальнейшие действия необходимо. Заодно, раз граф разоткровенничался, то надо выжать из него максимум информации. Какими средствами вы собираетесь компенсировать так называемые потери? Бюджет на этот год сверстан, а выпуск новых облигаций внутреннего займа сильно ударит по ассигнациям. Вам повезло обратиться к человеку, которому будущий император доверил исправлять ошибки предшественников. Собеседник расплылся в самодовольной улыбке. Перед вами сидит будущий глава комитета министров империи. Что касается резонного вопроса о компенсациях, то нам придется делать займы и разрешить иностранные инвестиции в российскую экономику. Глупые и вредоносные протекционистские методы Грига будут отменены. У меня уже есть более 20 интересных предложений от британских и французских компаний. И это не предел. Кстати, непонятный закон о недрах и стратегическом сырье уже отозван его величеством Александром III. Торопиться мы не будем. И пока Самуил Алексеевич исполняет обязанности главы правительства, хотя он уже ограничен в своих действиях и готовится к отставке, но все изменится через 2 месяца, когда пройдет коронация и миропомазание. Так что у вас есть еще время обсудить детали продажи компании Козелу Поклевского. Далее уже никто не будет церемониться. Очередные угрозы я пропустил и начал быстро анализировать ситуацию. Граф смог удивить меня гораздо сильнее, в отрицательную сторону. Конечно, группировка хочет не только уничтожить наш титанический труд по переустройству русского общества, но и отдать экономику на откуп западным корпорациям. Вы понимаете, что разумный протекционизм приносит хорошие результаты. Тот же Путилов создал особые рельсы, выдерживающие наши морозы, что не смогли сделать британцы. Изготовление отечественных чугунно-закаленных снарядов, лишившие немцев монополии, тоже заслуга Николая Ивановича. Мальцов же в условиях жесткой конкуренции с англичанами и САСШ начал выпускать паровозы гораздо лучшего качества. После усовершенствования продукция мальцовских заводов просто не имеет аналогов и продается в десятки стран. Пытаюсь вызвать у графа хоть толику понимания, но его насмешливый взгляд намекает на мартышкин труд. Протекционизм позволил десяткам российских предприятий развиваться и переходить на отечественное сырье. Мы даже перестали зависеть от немецких красителей, что позитивно сказалось на текстильной промышленности. Приход заграничного капитала нанесет огромный ущерб рынку. Иностранцы, пользуясь неограниченными финансовыми возможностями, банально скупят лучшие куски нашей экономики. Сейчас мы ограниченно допускаем их на свой рынок и вынуждаем привозить самые современные технологии. Именно этот разумный симбиоз позволил сделать большой скачок русской промышленности. Я все это знаю, но вы забываете, что весомую часть денег экономика получила благодаря ограблению дворян. К тому же искусственное ограничение проникновения иностранного капитала сильно тормозит развитие экономики в целом. То же самое касается банковского сектора, мешающего развиваться нашим промышленникам. А теперь в России появится много свободных денег и промышленникам станет легче кредитоваться. А еще мы отменим этот дикий трудовой кодекс и систему государственной трудовой инспекции. Из-за заигрываний с чернью деловые люди лишаются огромных прибылей. Даже в прогрессивной Британии нет таких либеральных законов в отношении рабочих. И у нас им тоже делать нечего. Воронцов продолжал нести подобную чушь. Слушаю его и понимаю, что эти гешефтмахеры хотят просто продать страну заграничным капиталистам под видом инвестиций. Не просто так новый император заблокировал закон о недрах, закрывающие иностранцам возможность скупать стратегические месторождения. Сама ограничительная мера действовала в виде указа. Грейк и министр финансов Брок просто собирали информацию, дабы внести в запретный список важнейшие минералы, недоступные для разработки иностранцами. То же самое касалось намерений закрыть целые секторы экономики вроде ВПК и связанных с ним производств. Мы уже сейчас опережаем ведущих производителей оружия. Даже пушки, изначально производимые по лицензии Круппа, давно опередили немецкие аналоги. А еще у нас есть колоссальное преимущество в боеприпасах. Россия превосходит в этом плане конкурентов лет на 10. Европейцы только сейчас начали переходить на бризантные боеприпасы и будут использовать из еще лет 20. Наш же ВПК уже лет через 7 будет готов к массовому выпуску снарядов на основе тринитротолуола. Плох даже не сам допуск иностранцев на российский рынок. Меня смущает фигура главного манипулятора, стоящего за этими планами. Не удивлюсь, если Ник будет иметь определенный процент с каждой инвестицией. Подобная ситуация уж больно напоминает Россию моего времени. Там тоже группа дельцов компрадорской ориентации установила клептократический строй и разворовывает страну, прикрываясь благими целями. Неужели и в этой реальности мою страну ждет подобная трагедия? Особенно больно это осознавать, что группа воров может за короткий отрезок разрушить результат 15-летнего труда. А ситуация с возвратом беспредела промышленников и фабрикантов просто не укладывается в голове. Неужели сложно понять, что хорошо мотивированный пролетарий, получающий нормальные деньги за свой труд, гораздо эффективнее? Ведь замученный 14-часовым рабочим днем, вечными штрафами и превращенный в бесправное существо труженик, потенциально главный враг существующего строя. Кстати, на предприятиях Воронцова и его подельников были самые ужасные условия труда, за что их регулярно штрафовали и заставляли выполнять закон. Если бы не крышевание со стороны Ник и госконтракты, которые группировка выбивала, пользуясь своим влиянием, то они давно бы разорились. Жалко, что у меня не дошли до них руки. Были у меня мысли организовать парочку знаковых забастовок и устроить шумиху в прессе. Ладно, попробую еще немного разговорить собеседника. Не стоит сейчас поддаваться эмоциям. Семен Михайлович, можно сколько угодно винить канцелярию ей в произволе. Трудно не согласиться, что благодаря жестким мерам, государству удалось уничтожить террористическую угрозу. Ведь она была вполне реальна. Пример разгула насилия в Австрии, Британии и Франции показывает правильность выбранного курса. Но насколько я понял, вы хотите изменить систему работы этого ведомства. Только канцелярия занималась еще и ревизионной деятельностью совместно с госконтролем. Роспуск подобных структур сразу ослабит государство и воодушевит новых Каракозовых или Колоткевичей. 27. Николай Николаевич Колоткевич, 1849-1884, русский революционер, народоволец, член тайного кружка самообразования в Могилеве, в 1878-1879 участник студенческого движения в Петербурге, с 1879 член террористической группы «Свобода или смерть», затем «Народной воли» и ее исполкома, участник подготовки покушений на царя под Москвой, в Одессе и Петербурге, в 1881 арестованный на процессе 20 народовольцев, приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, умер в Шлиссельбургской крепости. В реальности Юзика убил императора Александра II. Не бойтесь, что года через 3-4 новая поросль революционеров устроит охоту на Александра III. Опять эта снисходительная улыбка, которая в иной ситуации взбесила бы меня до умопомрачения. Но сейчас она является признаком того, что граф готов делиться информацией. Мы же не наивные мечтатели. Более того, наш человек сразу после убийства Татаринова стал заместителем главы ей в канцелярии. Именно князь Ливин возглавит столь нужную структуру после отставки графа Шувалова. Да и имперская охранная служба будет продолжать свою работу. Ее бывший глава Шереметьев сам избавил нас от необходимости убирать его с должности, уйдя в отставку. Граф еще чего-то вещал, а у меня в голове будто щелкнул переключатель. Пазл, наконец, собрался, и все стало ясно. Я никак не мог понять, откуда у заговорщиков информация о перемещениях императора. Значит, Ливин был тем засланным казачком, координировавшим убийство монарха. Надо будет добавить в своем блокнотике эту фамилию и поставить напротив крестик. Кстати, Воронцов в списке был, но я хотел дать ему шанс. Не получилось, и крестик он заслужил. Я надеюсь на ваше благоразумие, граф. Собеседник никак не мог прервать свой словесный понос. Думаю, мы готовы пойти на определенные уступки и повысить первоначальное предложение. Но от вас требуется желание сотрудничать. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время. А пока давайте прощаться. Смысла сотрясать воздух я больше не вижу. И с Семеном Михайловичем я попрощался совершенно искренне. Жить ему осталось недолго, поэтому не вижу смысла портить человеку настроение. А еще он мне сильно помог. Я сначала не понял причину разговорчивости графа, но все-таки догадался. Воронцов много лет шел к этому дню, состоя в тайном обществе. И вот, наконец, они победили и фактически достигли своей цели. Почему не посмеяться над одним из главных врагов, рассказав, как элементарно его провели? Только странно, что за столько лет никто из дружинников не разобрался в моей личности и методах работы. Может, в этой ситуации есть двойное дно и граф просто пешка? Тогда, зачем раскрывать мне схему действий заговорщиков?